Том присел на корточки у одного гетто-бластера. «Батарейки в него вставлены. Я сужу по весу». «Да, во все. Батарейки им, похоже, нужны», – директор задумался. Потом добавил, хотя Клай полагал, что мог бы и обойтись без этого уточнения. «Во всяком случае, пока». «Мы можем почистить их ряды, не так ли?» – спросил Клай. «Можем сократить их число так же, как охотники в 1880-х извели под корень странствующих голубей». Директор кивнул. «Вышибали их маленькие мозги, как только они садились на землю, да? Удачная аналогия. Но от меня с моей тростью пользы мало. Да и у вас, боюсь, с автоматическим оружием особого результата не будет. В любом случае, у меня нет столько патронов». Тут Клай обвел взглядом распростертое тело. От этого зрелища заболела голова. «Тут их 600 или 700, не считая тех, кто под трибунами». «Сэр, мистер Ардай», — обратился к директору Том. «Когда вы... Как вы впервые... Как я впервые определил глубину транса? Вы спрашиваете об этом?» Том кивнул. «Я в первую же ночь вышел, чтобы посмотреть на них. Стадо было гораздо меньше, и меня тянуло сюда исключительно неуемное любопытство. Джордана со мной не было. Боюсь, переход на ночное бодрствование дается ему тяжело». «Вы рисковали жизнью, знаете ли», – заметил Клай. «Я ничего не мог с собой поделать», – ответил директор. «Меня словно загипнотизировали. Я быстро понял, что они без сознания, пусть глаза у них и открыты, а несколько простых экспериментов с тростью позволили подтвердить их состояние». Клай подумал о хромоте директора, подумал о том, чтобы спросить, а понимал ли он, что с ним произойдет, если бы его догадка оказалась неверной, и они бросились бы на него, но придержал язык. Директор, без сомнения, лишь повторил бы только что сказанное: обрести новое знание без риска невозможно. Джордан был прав. Они имели дело с представителем очень старой школы. Клаю определенно не хотелось бы стать 14-летним учеником этой школы, которого вызвали на ковер к директору. Ардай тем временем смотрел на него, качал головой. 6 или 7 сотен – сильно заниженная оценка, Клай. Это же стандартное поле для сокера – 6000 квадратных ярдов. И сколько же их? Учитывая плотность, с которой они лежат, как минимум 1000. Но в действительности здесь их сейчас нет, правда? Вы в этом уверены? Уверен. А возвращаются они, и с каждым днем все в большей степени не такими, как были, то есть уже не людьми. Джордан говорит то же самое, и глаз у него острый, можете мне поверить. «Теперь мы можем идти в лодж?» – спросил Том. По голосу чувствовалось, что ему нехорошо. «Конечно», – согласился директор. Одну секунду. Клай опустился на колено рядом с молодым мужчиной в футболке с надписью «Наскар». Ему не хотелось этого делать. Он не мог не думать о том, что рука, которая держала красную бейсболку, схватит его. Но он пересилил себя. Ближе к земле вонь значительно усилилась. Он-то думал, что привыкает к ней, но ошибся. «Клай, что ты...» «Помолчи». Клай наклонился к приоткрытому рту мужчины, замялся, но заставил себя наклониться еще ниже, пока не увидел тусклый блеск слюны на нижней губе. Поначалу подумал, что ему это прислышалось, но еще 2 дюйма, теперь он уже мог бы поцеловать эту неспящую тварь. Развеяли последние сомнения. «Очень тихая», — говорил Джордан, «не громче шепота, но ее можно услышать». Клай ее услышал, и непонятно каким образом, но слова, доносящиеся изо рта мужчины, на слог или два опережали бумбоксы. Дин Мартин пел «Все когда-то кого-то любят». Он распрямился, чуть не вскрикнув, от похожего на пистолетный выстрел треска коленных суставов. Том, подняв фонарь, пристально смотрел на него. «Что? Что? Ты же не собираешься сказать, что мальчонка...» Клай кивнул. «Пошли, пора возвращаться». Когда половина пандуса осталась позади, он схватил директора за плечо. Ардай повернулся к нему, подобное обращение не вызвало у него возражений. «Вы правы, сэр, мы должны избавиться от них, уничтожить как можно больше и как можно быстрее. Это, возможно, наш единственный шанс. Или вы думаете, что я не прав?» «Нет», – покачал головой Ардай, – «к сожалению, я так не думаю. Как я и говорил, это война. Или я верю, что это война, а на войне врагов убивают. Почему бы нам не вернуться в дом и не обговорить наши дальнейшие действия? Можем даже выпить горячего шоколада. Я, пожалуй, капну в свой бурбона. Что взять с варвара?» На вершине пандуса Клай еще раз обернулся. Тонни Филд кутался в темноте, но звездного света хватало, чтобы разглядеть ковер тел, устилающий футбольное поле от кромки до кромки, от края до края. Он подумал, что и не понял бы, на что смотрит, если бы не побывал рядом, но осознав, с чем имеешь дело. Осознав, с чем имеешь дело? Его глаза сыграли с ним забавную шутку, и он словно увидел, что они дышат. Все 800 или 1000, как единый организм. Зрелище это так испугало его, что он чуть ли не бегом бросился догонять Тома и директора Ардая.